Доверив секретные документы юному тюльпану, барон в последний раз исполнил свой долг, хотя и с чужой помощью. Сознавая в то же время, что если юношу схватят, будут пытать и повесят, такова была сладкая месть барона за то, что тюльпан так жестоко обманул его чувства. Заметил, впрочем, что барон, человек не злой, надеялся, что с Фанфаном ничего не случится, но поскольку случиться это все-таки могло, и тогда через Фанфана, несомненно, добрались бы до него, устроил все так, чтобы через 3 дня быть в Женеве и прощайте тайные службы. Глава 4. «Чего, черт возьми, она так на меня уставилась!» То косится, то смотрит прямо в глаза, и взгляд то гневно сверкает, то... Нет, во всяком случае, не с симпатией. «Ну что я натворил?» — спрашивал себя Фанфан Тюльпан, сам тоже время от времени бросая взгляд на мадемуазель де Орневаль. Вначале он попытался ей улыбаться, но она смерила его таким ледяным взглядом, как будто улыбка была верхом неприличия. Она вообще умеет говорить? Все то время, что он гостил у шевалье де Орневаля, племянника барона де Фукруа, голоса ее так и не слышал. А ведь Эстелла де Орневаль выглядела совсем неплохо, ее 15 лет дышали милой свежестью, хотя, казалось, вся она была наглухо зашнурована в корсет. Вот что значит воспитание в одном из тех монастырей, где им вколачивают в несчастные головы смотреть на мужчин, как на исчадие ада, или, во всяком случае, на грязных выродков, которые живут на свете только для того, чтобы покушаться на их невинность. Вот о чем думал тюльпан в тот день, когда был приглашен на ужин в доме шевалье де Орневаля. «Но, может быть, — подумал он с похвальной скромностью, — я просто ей не нравлюсь». Утром предыдущего дня Фанфан Тюльпан на своем коне пробрался по узкой улочке, где стоял дом семейства де Орневаль. И поскольку после звонка ему пришлось ждать добрых 5 минут, пока придут открыть, успел подробно рассмотреть фасад здания. Тот выглядел весьма внушительно со своими 4 высокими окнами, хотя штукатурка и облупилась. Какая-то Матрона в черном, с очками на носу, дрожащим голосом ему сообщила, что шевалье вернется только вечером следующего дня, хотя Фанфан и убеждал, что привез шевалье де Орневалю посылку. «Приходите завтра, и все». А когда он спросил, не могут ли его приютить, как обещал барон де Фукруа, поскольку постоялые дворы в Дюнкерке были сущим кошмаром, в ответ услышал, что принять молодого человека под одним кровом с юной девушкой, да еще в отсутствии ее отца, не может быть и речи. Итак, Фанфан Тюльпан переночевал в завшивленной ночлежке. Весь следующий день болтался в порту, разглядывая суда и рыбацкие лодки, как делал это когда-то в Марселе, пока не счел, что стоит вновь показаться в доме шевалье де Орневаля. Там он представился, сообщил, откуда прибыл, и передал шевалье подарок барона. «Шевалье, этим я выполняю поручение, возложенное вашим дядей, бароном де Фукруа». Шевалье оглядел его с удивлением и даже с недоверием, а потом повел себя и вовсе странно, пригласил в дом, но даже не предложил сесть, тут же исчезнув с чемоданчиком, так что тюльпану предоставилась возможность обстоятельно оглядеться. Он оказался в длинном и широком коридоре, освещенном лишь окошком над дверью, и все свидетельствовало там об упадке, отсыревшие и потемневшие росписи, почерневший и выщербленный паркет, двери, давно не знавшие краски. Тюльпан гадал, с чего бы мог встретить столь нелюбезный прием. Но тут перед ним снова появился шевалье. Но ныне весь сама любезность. Ну, конечно, Тюльпан не сомневался. Шевалье был удивлен, что подарок не привез сам барон де Фокруа, и прежде всего кинулся открывать чемоданчик, чтобы удостовериться, нет ли в нем письма, которое могло бы развеять его сомнения. Там и в самом деле было письмо, приложенное к документам. «Дорогой кузен, нет никакой возможности приехать самому. Пришлось доверить все Тюльпану, человеку, который ничего не знает о наших делах.